6.14. Невриты. 6.14.1. Лицевой нерв. Причиной неврита лицевого нерва являются инфекции, грипп, ангина, воспаление среднего уха, паротит, травмы. Способствует заболеванию и переохлаждение. При этом возникает парез или паралич мышц лица на стороне пораженного нерва по периферическому типу. Лицо становится асимметричным, кожа пораженной стороны бледнеет, мимика становится вялой, маловыразительной. Носогубная складка сглаживается на стороне поражения. Угол рта перетянут в здоровую сторону. Вследствие поражения круговой мышцы глаза глазная щель не закрывается, возникает слезотечение. Из-за вялого паралича мимических мышц щека на стороне поражения отвисает. При попытке пациента надуть щеки воздух проходит между неплотно сомкнутыми губами на больной стороне. Неприятным осложнением является контрактура. Угол рта отклоняется в больную сторону, носогубная складка углубляется, а глазная щель суживается. Другим осложнением являются содружественные движения. В частности, при закрывании глаза приподнимается угол рта или при наморщивании лба возникает непроизвольное приподнимание угла рта. Неврит лицевого нерва развивается быстро, остро, в течение нескольких часов или дней. Массаж целесообразно применять сразу после стихания острых явлений. Вначале применяют нежный массаж, состоящий из приемов поглаживания, растирания. Цель массажа – ликвидация отека и застойных явлений в канале лицевого нерва, улучшение его проводимости и возбудимости, крово- и лимфообращения в мышцах лица, восстановление функции мимической мускулатуры. Непосредственно перед каждой процедурой пациент в исходном положении, сидя или стоя, должен выполнять специальный комплекс упражнений для мышц шеи с целью улучшения крово- и лимфообращения в тканях лица и шеи. Первое. Наклоны головы вперед и назад 8-10 раз. Движения должны выполняться в среднем темпе и с максимальной амплитудой. Второе. Наклоны головы вправо и влево тоже 8-10 раз. Третье. Повороты головы вправо и влево 8-10 раз. Четвертое. Круговые движения головой по 8-10 раз вправо и влево. Через 3-5 минут после окончания выполнения упражнений можно приступать к массажу. Массажу подвергают больную и здоровую стороны лица. Кроме этого, массируют область затылка, сосцевидных отростков передней и задней поверхности шеи. Порядок массажа. Первое. Массаж задней поверхности шеи и надплечья. Второе. Массаж области затылка и сосцевидных отростков. Третье. Массаж передней боковой поверхности шеи. Четвертое. Массаж области лица. Массаж задней поверхности шеи и надплечий. Первое. Обхватывающее поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Плоскостное поглаживание задним ходом рук. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами передним ходом рук массажиста. Пятое. Поглаживание передним ходом от затылка по задней поверхности шеи и над плечем ключично-акромиальным суставом. Шестое. Щипцеобразное разминание в том же направлении. Седьмое. Длинное заднее поглаживание. Переходный прием к следующему массажу. Все приемы следует выполнять энергично.